Глава 3. Роман. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами снова Генрих Довлатов. Пока звучит бодрая музыкальная заставка, максимально собираюсь и поправляю объемный микрофон. Галстук душит, и терпеть их не могу. Лицо пощипывает от легкого перевозбуждения. Ощущение сбывшейся мечты скоротечно, как всплеск чистого адреналина в крови. Но я научился воссоздавать этот бурлящий взрыв ровно в такие моменты, как сейчас. Ведущий продолжает. В эфире «Голос Москвы» и наша традиционная информационно-аналитическая рубрика «Говорим с властью». Сегодня у меня в гостях крайне перспективная фигура в политической жизни нашей страны. Человек, который наверняка вам уже знаком. Роман Алексеевич Березовский. Общественный деятель и один из самых молодых членов партии «Современная молодежь». Роман Алексеевич, вас не обижает, когда про вас говорят, так явно акцентируя внимание на возрасте? Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Четко произношу, расслабляясь и от этого чувствуя себя еще увереннее. Молодость, Генрих, это то, что быстро проходит. К тому же мне действительно всего 26 лет. Для большой политики я пока не готов. Мой путь только начинается. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, нет, не обижает. А почему именно партия «Современная молодежь»? Их программа мне близка. А как же личные амбиции? Оскар Уальд говорил. Амбиции — это последнее прибежище неудачников. Я себя к таковым не причисляю. Я работаю. Каждый день. У меня есть цель. Цель моей жизни. Делаю паузу и, опустив глаза, сжимаю ладони. Больше у меня ничего нет. «Впечатляюще!» — восклицает Генрих. «А как же любовь?» Журнал «Бизнес-форум» на прошлой неделе назвал вас одним из самых завидных женихов Москвы. Я на сваху не похож, и разговор у нас о другом. Но наши слушательницы не простят, если я не спрошу. Ваше сердце свободно? Конечно, нет. Мое сердце, как и моя голова, всегда заняты рабочими процессами, потому что все это для меня не просто слова. Но могу сказать, моя семья при этом всегда для меня в приоритете. Железно. Размяв затекшую шею, поправляю часы и смотрю на ведущего максимально открыто. Он рассуждает, уводя разговор совершенно в другое пространство. «Вы достаточно неоднозначная личность, что вы имеете в виду?» К примеру, последний скандал с тем видео на вашем сайте, Роман Алексеевич. Помните? Мудак конченый. Этих вопросов запланировано не было. Взяв стакан с водой, смачиваю горло одним жадным глотком. Смотрит на меня победно. Я думал, мы с вами поговорим о более серьезных вещах. Давлю интонацией. Я ничего не скрываю и никого не боюсь. То, о чем вы говорите, каждый слушатель может увидеть и в музыкальном клипе, который вышел еще 2,5 месяца назад и стал самым популярным медиа-событием начала этого года. Ничего неоднозначного в работе режиссера и операторской группы нет. Это искусство. Всего лишь искусство монтажа. Но очень достойное, замечу. Секс — это красиво. Мы все взрослые люди. Поправив очки, Генрих неожиданно смягчается. «Да, соглашусь. Клип я видел. Простите, Роман Алексеевич, что смущаю вас. Меня сложно чем-то смутить. Произношу с холодной улыбкой. Будь честным человеком, и тебе нечего будет стесняться. Тоже Уальд?» Хитро прищуривается. «Нет, это мое жизненное правило». Как и то, что если о вопросах молодежи будут разговаривать только после скандалов, то я буду в них участвовать снова и снова. Потому что привлечь как можно большее количество избирателей к проблемам, допустим, нашей неидеальной системы образования, задача, которую я сам перед собой поставил. Шоу-бизнес — неплохой инструмент на пути к цели. Я умею грамотно им пользоваться, не становясь его частью. Вы довольно быстро разбогатели. Снова наседает. «Пидорас ты конченый, Генрих!» Это тоже закономерно. Злюсь, но качественно это скрываю. В студии идеальная тишина. но за стеклом вижу человек 5, на вид все ошарашены речью ведущего. Я много работал, не боялся рисковать и был честным. Такие люди быстро богатеют. А какое отношение к вашему бизнесу имеет наш олигарх Гафт? Все вынюхали, журналюги проклятые. Константин Александрович к моему бизнесу не имеет никакого отношения. Мы абсолютно равнозначные партнеры. Впервые в информационном поле сообщаю. Надо же. Расскажите, как можно завоевать доверие такого мастодонта? Наше сотрудничество началось с небольшого казуса, и Константин Александрович хотел его прервать. Но я смог доказать, что работать со мной значит не потерять, а приумножить свой капитал. Что я и сделал. 3. Очень интересно. Кроме того, Гафт является ключевым благотворителем в моем фонде помощи выпускникам детских домов «Мамины руки». Это большой проект, который я только начинаю. Самое приоритетное из того, чем я занимаюсь. Дело моей жизни, если хотите. Интервью довольно быстро сворачивается. Никаких вопросов насчет фонда и политики партии мне не задают. А это значит, я прав. Кто-то под меня копает. Накинув пальто поверх делового костюма, подхватываю кейс с документами и спускаюсь к машине. На телефоне несколько неотвеченных. И ни одного из тех, которые я бы ждал. В нос бьет влажный весенний воздух. Блять. Она вернулась. Она вернулась, и это многое меняет. С тех пор, как я узнал, что самолет приземлился в Шереметьево, будто лампочки одна за одной в электрической цепи зажглись. День обрел смысл, а жизнь — ясные очертания. «Ульяна?» «Звоню». «Да?» «Бумаги в банк уже готовы?» «Да, Ром, полдня подготавливала. 3 пакета документов собраны, только закончила». «Отлично. Отвези их нашему менеджеру в отделение на Маяковского, чтобы регистрация прошла сегодня». «Будет сделано, босс». Меня передергивает. Не нравится это обращение и фамильярность, с которой оно подается. Но пока спускаю на тормозах. «Домой?» — спрашивает Вячеслав, когда шум улицы остается вне салона. Качаю головой. «Давай съездим туда, Слав». Смотрю в зеркало. Водитель, понимающе кивает и плавно выезжает с парковки. Я в дороге продолжаю разгребать звонки. 16 из них принадлежат Ильяне. Пока смахиваю уведомления с экрана, случайно отвечаю на 17-й. «Слушаю». «Ты издеваешься, Березовский? Мы же договаривались, мать твою! Почему мне звонит твой адвокат?» «Ты зря сходила на то интервью». Прищуриваюсь зло. Кулаки трещат. «Сука, конченая». Все федеральные каналы обошла, пока я на нее управу не нашел. Заебался говно подчищать. «Мне теперь вообще дома сидеть?» — верещит. «И как мне объяснять всем наше расставание?» «Будешь сидеть там, где я скажу. Вопросы?» «Отзови своего адвоката и дай мне работать, Березовский!» «Работай. Но это последнее предупреждение. Твой сценический псевдоним теперь у меня в руках. Я его купил за большие деньги. Но могу себе позволить побыть расточительным и закопать его на кладбище бывших звезд. Или не отсвечивай, или выступай под своим настоящим именем. Как ты там по паспорту? Лидия Белкина, м?» Она рычит в трубку от бессилия. «Ненавижу Гаспаряна», — вспоминает своего бывшего покровителя. «Он не мог так поступить. Он не мог мне отказать. Поправляю ее. Все, отбой». Ослабляю галстук, а потом сдергиваю его и кидаю вместе с телефоном на сиденье. Ноги вытягиваю и смотрю прямо перед собой. В одну точку. Во дворе старой хрущевки тихо. Только бывшая соседка выгуливает свою мелкую, вечно орущую собачонку. Склонившись, смотрю на старые деревянные окна. Откашливаюсь в кулак. Света нет. «И где, мать твою, ее носит?» Тот факт, что я не знаю о месте дислокации своей жены в Москве, беспокоит. Надо срочно это исправить. «Купить вам кофе, Роман Алексеевич?» «Могу сходить». «Нет, Слав, сегодня не до этого. Поехали». Решительно командую и перевожу взгляд с темных окон на спинку сиденья перед собой. «Домой?» «Домой, Слав. Пока домой».